Он уже убедился в этом на собственном опыте. Он пытался и от самого чистого сердца, и пока ничего путного из этих попыток не получилось. Люди, которых он брался обучать, уходили из его кузницы более-менее сносными кузнецами, но ни у одного из них металл не звучал под руками, как бубен и как живая песня. Не вздыхал, не смеялся, не рыдал, не нашептывал Будулаю на ухо вещи, подобные тем, что бывало, шептывала ему под сенью шатра его Галя. И ничего такого так и не успели сделать из куска металла эти добропорядочные кузнецы, о чем можно было бы сказать только одним словом — сказка. Вот так и оставался Будулай с горьким разочарованием в своих лучших надеждах и мечтах, пока не появился рядом с ним его новый добровольный подручный — Пухляков Ваня. После разговора с Будулаем в лесу Клавдия уже не приказывала своему сыну стороной обходить кузницу. Теперь Ваня, не таясь матери, каждое утро собирался туда, как на работу. Да это и в самом деле была его работа, потому что при очередной встрече с председателем Будулай уговорил его начислять Ване по 1,5 трудодня за смену, как младшему молотобойцу. Без старшего молотобойца Будулай предпочитал обходиться, а когда требовалось обработать большим молотом какую-нибудь деталь, он приглашал на время Володьку Царькова, невзрачного на вид парня из огородной бригады, наделенного могучей физической силой. Когда Володька поднимал молот, мышцы выступали у него из-под желтоватой кожи, обвивая его руки и грудь, как змеи. Но со временем Будулай отказался и от помощи Царькова. Отказался не только потому, что тот, когда его звали в кузницу, всегда капризничал и непременно требовал, чтобы по окончании смены кузнец ставил ему на наковальню 0,5 литра водки. Настало время, когда Будулай мог уже сам взяться за молот, а держать, поворачивать в щипцах и обрабатывать металл небольшим кузнечным молотком мог доверить своему юному подручному. Ваня просил доверить ему и самый большой молот. Несмотря на свои 17 лет, он был рослым, вровень с самим Будулаем парнем, и молодые мускулы у него под гладкой блестящей кожей так и играли. Но на это Будулай согласия не давал. Хребет у парня был еще жидкой. И красивый был парнишка. Часто поглядывая на него в кузнице, Будулай думал, что его матери и с этой стороны могла позавидовать любая другая женщина. Нет, Ваня совсем не был похож на свою мать, хотя о ней тоже никто не осмелился бы сказать, что она некрасива. По мнению Будулая, она была самой красивой женщиной в хуторе. Но вот может же быть, что у красивой русоволосой женщины с серыми глазами родился тоже красивый, но только совсем черноволосый и черноглазый сын. И не похож был Ваня на свою мать не только, как говорится, мастью. Увидев их рядом, сразу можно было бы сказать, что не унаследовал он от нее ни единой черточки. И совсем другого рисунка у него были большие, будто чем-то навсегда удивленные глаза. И крылья бровей уходили далеко к вискам, совсем по-другому, чем у Клавдии. И ноздри тонкого хрящеватого носа были вырезаны так причудливо, как больше ни у кого другого во всем хуторе. Смуглый и немного дикой красоты был юноша. Слыхал Будулай, что и на погибшего тоже русоволосого мужа Клавдии он не был похож. Оставалось думать, что не иначе, как пошел Ваня в кого-нибудь из своих далеких предков. Вот о сестренке его Нюре сразу можно было сказать «мамина дочка». И такая же к 17 годам выкохала сероглазая красавица. Только не в пример матери тихая и застенчивая, но такая же прилежная. В работе, дома и летом на винограднике в колхозе она была как огонь, а в школе всегда помогала брату решать задачи. Учились они в одном классе и любили друг друга без памяти. Во всяком случае, никто из ребят не рисковал дернуть Нюру за косичку, не говоря уже о более серьезной обиде. Утром вместе шли в школу, под вербами берегом Дона в станицу, где находилась десятилетка, вместе и возвращались. Даже ближайшие товарищи и подруги ни разу не видели, чтобы они поссорились, а тем более подрались, как это бывает между братьями и сестрами. И только, как догадывались товарищи и подруги, нового увлечения своего брата Нюра так же, как и мать, не одобряла, хотя она и не говорила ни слова. Догадывались об этом проницательные дети по тем взглядам, что бывало украдкой бросала Нюра со склона в виноградном саду, в котором она работала летом, на хуторскую кузницу, где в это время работал ее брат. Все чаще подумывал Будулай, что без юного подручного ему ни за что бы не справиться с выполнением многочисленных заказов в кузнице. Все чаще приходилось им задерживаться там до темноты. Дня не хватало. То женская садовая бригада Дарьи Сошниковой принесет сразу целый ворох тяпок, который необходимо подклепать и заострить незамедлительно и не часом позже, то из огородной бригады привезут телегу лопат, который тоже нужно наладить и в первую очередь, потому что не станет же ждать в земле за доном картошка ранняя роза. То вместо того, чтобы ехать в мастерскую в станицу, спустится из степи, из бригады на грузовой машине шофер, знающий, что никто так не сумеет перебрать лист по листу старую рессору, как этот цыган. Сделает так, что рессора потом служит лучше новой. Должно быть, он какую-то цыганскую молитву знает, или же для крепости стали при закалке особый порошок подсыпает, будет потом восхищаться шофер в кругу своих товарищей по профессии. Когда доходили такие разговоры до Будулая, он усмехался. И порошка он не подсыпал, и во всех богах давно уж разуверился. С тех самых пор разуверился, как еще в ранней молодости полгода пролежал в больнице в городе со сломанной при падении с лошади ногой и выучился там с помощью своего соседа покойки, учителя, основам грамоты. Вот из-за этого потом и пошла у него вражда со старостой их цыганского табора, его двоюродным дядей Данилой. В тот вечер, когда дядя Данила вырвал у него из рук книжку и бросил ее в костер, Будулай и ушел из табора. И потом пришлось ему совсем отколоться от соплеменников и вплоть до самой войны кочевать со своей семьей отдельно. Примирение состоялось уже после войны, когда дяди Данилы уже не было в живых, и цыгане, покоренные при встрече с Будулаем блеском его орденов и медалей, уговорили его возглавить их табор. Не без тайной корысти действовали они, надеясь, что с таким вожаком им проще будет иметь дело с милицией, сельсоветами и прочими органами власти. Не каждый цыганский табор имеет своим вожаком кавалера ордена Красного Знамени и ордена Славы. Цыгане, безусловно, надеялись извлечь из этого максимум выгод. И как же впоследствии были обескуражены они, когда их новый вожак, добровольно избранный именно этот пост по всем правилам цыганской демократии, сразу же повернул все порядки в таборе так, что они вскоре и думать перестали, как бы спрятаться за его спиной, а думали лишь о том, как бы в один прекрасный день не въехать всеми своими кибитками во главе с вожаком прямо в колхоз.